Накануне Рождества. «Наверное, грех так говорить про Рождество», — вздохнула миссис Бёрд. «Но поскорее бы уж оно кончилось». В канун Рождества дел у миссис Бёрд всегда бывало по горло. Пудинги, пирожки и сладкие булочки отнимали кучу времени, и она с утра до ночи не отходила от плиты. Примечание переводчика. Рождество, которое англичане отмечают 25 декабря, для них чуть ли не самый главный праздник в году, гораздо важнее Нового года, поэтому и подготовка к нему начинается за много недель. Надо украсить дом, купить подарки, разослать всем друзьям и знакомым рождественские открытки и приготовить традиционное угощение. Фаршированную индейку, рождественский пудинг. Его, правда, обычно готовят за много месяцев и хранят в специальных, наглухо закрытых плошках, а перед Рождеством только украшают. И сладкие булочки в форме корзиночек, начиненные мелко нарубленными сухофруктами. Этими булочками угощают всех, кто зайдет в английский дом в канун Рождества. Конец примечания. В этом году дело осложнялось еще и тем, что по дому целыми днями бродил выздоравливающий медведь. Паддингтон в особенности заинтересовался булочками и то и дело открывал духовку, чтобы посмотреть, как они там пекутся. Для Браунов наступили тяжелые дни. Пока Паддингтон лежал в постели, им приходилось достаточно несладко, так как на простыне у него постоянно оказывались виноградные косточки. Но настоящие муки начались, когда врач позволил медвежонку встать. Паддингтон абсолютно не умел слоняться без дела, и все семейство выбивалось из сил, придумывая, чем бы его занять, чтобы уберечь от неприятностей. Со скуки медвежонок даже попытался что-то связать, что именно никто так и не понял, но умудрился до такой степени запутать и заляпать мармеладом всю пряжу, что ее пришлось выбросить вон. Даже мусорщик не удержался от едких замечаний, когда увидел это произведение в помойном баке. «Что-то Паддингтона совсем не слышно сегодня», — заметила миссис Браун. «Наверное, составляет список, кому что подарить на Рождество». «Думаете, стоит брать его сейчас в магазин?» — спросила миссис Бёрд. «Помните, чем это кончилось в прошлый раз?» Примечание переводчика. «Смотри рассказ «Дело в шляпе».» Миссис Браун вздохнула. Она прекрасно помнила, чем это кончилось в прошлый раз. «Стоит, не стоит, а придется», — ответила она. «Я ему обещала, он так этого ждет». Паддингтон очень любил ходить по магазинам. Больше всего ему нравилось разглядывать витрины. А с тех пор, как он прочитал в газете, что их специально украшают к Рождеству, он только об этом и думал. Кроме того, у него было одно важное дело. Он уже давно тайком откладывал деньги, чтобы купить всем друзьям рождественские подарки. Подарок тете Люси, красивую рамочку для своей фотографии и большую банку меда он отослал уже давно, потому что посылки за океан полагалось отправлять заранее. У него завелось несколько списков с пометкой «Секрет», которые хранились под замком в чемодане, и в последнее время он внимательно прислушивался ко всем домашним разговорам, стараясь выяснить, кому что нужно. «Будь что будет», — решила миссис Браун. «Такое счастье, что он опять топает по дому. И потом он так хорошо вел себя все эти дни, что можно его и побаловать немножко». «А кроме того», — продолжала она, — «на этот раз я поведу его не в Баркридж, а в Крамболд и Фернс». Миссис Бёрд отставила противень. «А может, не надо?» — спросила она. «Вы же знаете, какие у них порядки». Крамболд и Фернс был почтенный солидный магазин, где разговаривать полагалось шепотом, а продавцы все до одного ходили в сюртуках, и покупатели там были важные и солидные. «Да ведь Рождество же!» — самоотверженно отозвалась миссис Браун. «Пусть Мишутка порадуется». Впрочем, когда после обеда Паддингтон и миссис Браун тронулись в путь, даже миссис Бёрд не могла не признать, что с таким медведем можно идти хоть куда. Синяя пальтишка только что вернулась из чистки, и даже старая шляпа, которую Паддингтон всегда надевал, отправляя за покупками, имела довольно приличный вид. И все же, когда Паддингтон, помахав лапой, скрылся за углом, миссис Бёрд втайне порадовалась, что остается дома. Путешествие в магазин началось очень приятно. В автобусе Паддингтону досталось переднее сиденье. Он встал на задние лапы и нашел дырочку, сквозь которую было видно кабину водителя. Время от времени он стучал по стеклу и махал лапой. Но водитель был слишком занят и не обращал внимания. Они почему-то очень долго ехали, не останавливаясь. Когда кондуктор увидел, чем Паддингтон занимается, он страшно рассердился. «Эй, ты!» — прикрикнул он. «А ну, прекрати барабанить по стеклу! Вот такие медведи и создают автобусам дурную славу! Мы уже целых 3 остановки проскочили!» Впрочем, он оказался вполне славным человеком, и когда Паддингтон извинился, объяснил, что стук в стекло — это знак водителю ехать не останавливаясь. Он даже отдал медвежонку хвост билетного рулона, а потом, когда собрал плату за проезд, сел рядом и стал показывать разные интересные здания. На прощание кондуктор подарил Паддингтону большой круглый леденец, который нашел в своей кондукторской сумке. Паддингтону очень понравилось смотреть в окошко, и он не на шутку огорчился, когда пришло время прощаться и выходить. У входа в магазин произошла небольшая заминка. Паддингтона уволокла дверь вертушка. Его вины в этом не было. Он просто шел следом за миссис Браун. Но как раз в этот момент из магазина выскочил какой-то очень важный дяденька с бородой. Он, видимо, страшно торопился и изо всех сил пихнул дверь. Она завертелась волчком, утащив с собой медвежонка. Он пробежал несколько кругов и с удивлением обнаружил, что снова очутился на улице.